Слово о страхе Божием и о любви Божией. Служение человека Богу, законоположенное Богом, ясно и просто. Но мы сделались так сложны и лукавы, так чужды духовного разума, что нуждаемся в тщательнейшем руководстве и наставлении для правильного и благоугодного служения Богу. Весьма часто мы приступаем к служению Богу при посредстве такого способа, который противен установлению Божию, воспрещен Богом, который приносит душам нашим не пользу, а вред. Так некоторые, прочитав в Священном Писании, что любовь есть возвышеннейшая из добродетелей, что она Бог, первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 13, первое послание Иоанна, глава 4, стих 8, начинают и усиливаются тотчас развивать в сердце своем чувство любви, им растворять молитвы свои, богомыслие, все действия свои. Бог отвращается от этой жертвы нечистой. Он требует от человека любви, но любви истинной, духовной, святой, а не мечтательной, плотской, оскверненной гордостью и сладострастием. Бога невозможно иначе любить, как сердцем очищенным и освященным божественную благодатью. Любовь к Богу есть дар Божий. Она изливается в души истинных рабов Божиих действием Святого Духа. Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Послание к Римлянам, глава 5, стих 5. Напротив того, та любовь, которая принадлежит к числу наших естественных свойств, находится в греховном повреждении, объемлющем весь род человеческий, все существо каждого человека, все свойства каждого человека. Тщетно будем стремиться к служению Богу, к соединению с Богом этой любовью. Он свят и почивает в одних святых. Он независим. Бесплодны усилия человека приять в себя Бога, когда нет еще благоволения Божия обитать в человеке. Хотя человек – богозданный храм, сотворенный с той целью, чтобы обитал в нем Бог. Разве не знаете, что вы – храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 16. Этот храм находится в горестном запустении. Прежде освящения он нуждается в обновлении. Преждевременное стремление к развитию в себе чувства любви к Богу уже есть самообольщение. Оно немедленно устраняет от правильного служения Богу, немедленно вводит в разнообразное заблуждение, оканчивается повреждением и гибелью души. Мы будем доказывать это Священным Писанием и Писаниями святых отцов. Будем говорить, что шествие ко Христу начинается и совершается под водительством страха Божия. Наконец, покажем, что любовь Божия есть тот блаженный покой в Боге, в который входят совершившие невидимый путь к Богу. Ветхий Завет, в нем истина изображена тенями, и события с внешним человеком служат образом того, что в Новом Завете совершается во внутреннем человеке. Повествует о страшной казни, которой подверглись Надав и Авиуд, два сына Аароновы, жрецы народа израильского. Каждый из них, сказано в книге Левит, взял свою кадильницу, вложил в нее фимиам, принес пред Господа огонь чуждый, которого Господь не повелел приносить. Только освященный огонь, хранившийся в скинии сведения, мог быть употребляем при священнослужении израильтян. И исшел огонь от Господа, и попалил их, и они умерли пред Господом. Левит, глава 10, стихи 1 и 2. Чуждый огонь в кадильнице жреца израильского изображает любовь падшего естества, отчуждившегося от Бога во всех своих свойствах. Казнью жреца дерзостного изображается умерщвление души, безрассудно и преступно приносящей в жертву Богу вожделение нечистое. Поражается такая душа смертью, погибает в самообольщении своем, в пламени страстей своих. Напротив того, священный огонь, который один употреблялся в священных действиях, означает собою благодатную любовь. Огонь для богослужения взимается не из падшего естества, из скинии Божией. «Огонь, снисшедший в сердце, — говорит святой Иоанн Лествичник, — восстановляет молитву. Когда же она восстанет и вознесется на небо, тогда совершается сошествие огня в горницу души». Слово 28, глава 45, по переводу Паисия Нямецкого. «Се, все вы, — говорит пророк, — которые ходите, то есть руководствуетесь в жизни вашей, светом огня вашего и пламенем падшего естества, его же разжигости, вместо того, чтобы угасить его. Все вы погибнете в огне и пламени адском. Неправильным и преступным действием в себе самих вы огонь разжигаете и укрепляете для себя пламень гиенны». Книга пророка Исаии, глава 50, стих 11. Тому же научает и Новый Завет, притчу о вшедшем на брак в одеянии небрачном, хотя вшедший был из числа званных. Сказал царь слугам, указывая на недостойного: «Связавший ему руце и нозе, возьмите его и вверзите во тьму кромешнюю». Евангелие от Матфея, глава 22, стих 13. Связанием рук и ног означается отъятие всякой возможности к преуспеянию духовному. Точно. Приходит в это состояние, принявший ложное направление, устремившийся прямо из состояния греховности, и еще в этом состоянии к любви, которая совершает соединение человека с Богом, но человека, уже предочищенного покаянием. Ввержением во тьму кромешную означается ниспадение ума и сердца в заблуждение и самообольщение. При заблуждении и самообольщении каждая мысль, каждое чувство вполне мрачны, вполне враждебны Богу. Слуги, власти которых предается несчастный, демоны. Хотя они и заражены безумную ненавистью к Богу, но одновременно пребывают его слугами по его неограниченным всемогуществу и премудрости. Они овладевают только теми человеками, которые за произвольное их поведение предаются власти демонов. Предается этой власти, вступившей в направление, воспрещенное Богом, как увлеченный самомнением, как произвольно отвергший повиновение Богу. Превознесена и прославлена святая любовь в Священном Писании. Апостол Павел, исчислив в первом послании к Коринфянам дары Святого Духа, упомянув о дарах чудотворения, пророчества, рассуждения духов, знания разных языков, сказал: «Ревнуйте же дарований больших, и еще по превосхождению путь вам показую. Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». Первое послание к Коринфянам, глава 12, стих 31. Что же может быть выше пророка, чудотворца, говорящего на иностранных языках по дару Святого Духа, а не по обычному изучению человеческому? «Аще языки человеческими глаголю и ангельскими», отвечает великий Павел. «Любве же не имам, бых яко медь звенящи, и ликим вал звецаи, и аще имам пророчества, и вем тайны вся и весь разум, и аще имам всю веру, яко и горы представляте, любве же не имам, ничто же есмь. И аще раздам вся имение моя, и аще предам тело мое, воежи сжищие, любве же не имам, никая пользами есть. Любы николи же отпадает, аще же пророчествия упразднятся, аще ли языцы умолкнут, аще разум испразнится». Отчасти боразумеваем и отчасти пророчествуем. Егда же приидет совершенное, тогда еже отчасти упразднится. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое или отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь никогда не перестает. Хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Первое послание к Коринфянам, глава 13. Что это совершенное? Любовь есть соус, совокупность совершенства. Послание к Колоссянам, глава 3, стих 14. Должно достигнуть совершенства во всех добродетелях, чтоб вступить в совершенство всех совершенств, в слияние их, в любовь. Всяк любяй от Бога рожден есть и знает Бога. Бог любы есть, и пребывая в любви, в Бозе пребывает, и Бог в нем пребывает. А сем разумеем, яко в нем пребываем, и той в нас, яко от Духа Своего дал есть нам. Всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Что мы пребываем в нем, и он в нас, узнаем из того, что он дал нам от Духа Своего. Первое послание Иоанна, глава 4. Единый истинный признак достижения любви, данный нам самим Святым Духом, есть явное присутствие в нас Святого Духа. Тот, кто не соделался храмом Святого Духа, да не льстит себе, да не обманывает себя. Он не может быть обителью любви, он чужд ее. Изливается в сердца наши любовь вместе с Духом Святым. Она – его свойство. В кого нисходит Святой Дух, в том является его свойство – любовь. Послание к Римлянам, глава 5, стих 5. Кто стяжет любовь, тот вместе с этим облекается в самого Бога, сказал святой Исаак Сирский. Слово 48. Может быть, на это возразят. Мы христиане, мы обновлены святым крещением, которым исцеляются все недуги падшего естества, восстанавливаются образ и подобие Божие в первоначальном изяществе их, насаждается в человека Святой Дух, уничтожается повреждение свойств, а потому и любви. Так. Но благодатное состояние обновления и паки бытия, доставляемое святым крещением, нуждается в поддержании, жительством по евангельским заповедям. «Аще заповеди моя соблюдете, — сказал Господь, — пребудете в любви моей. Будете во мне, и аз в вас. Яко же разга не может плода сотворить о себе, аще не будет на лозе, так и вы, аще во мне не пребудете. Аще кто во мне не пребудет, извержется вон, яко же разга, и иссышет. И собирают ю, и во огонь влагают, и сгорает. Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей. Пребудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Евангелие от Иоанна, глава 15. Не поддерживающий приобретений, дарованных святым крещением, жизнью по заповедям, утрачивает приобретенное. Неизреченная и страшная слава, говорит святой Иоанн Златоуст, доставляемая крещением, пребывает в нас один или два дня. Потом мы ее погашаем, наводя на нее бурю житейских попечений и закрывая лучи густыми облаками. Каллиста Игнатия Ксанфополов, глава 5, Добротолюбие, часть 2. Ожив в паке бытия крещением, мы снова умерщвляем себя жизнью по плоти, жизнью для греха, для земных наслаждений и приобретений. Святой апостол Павел сказал: «Должни есть мы не плоти, еже по плоти жити. Сущие же во плоти Богу угодить не могут. Мудрование бо плотское смерть есть. Мы не должники по плоти, чтобы жить по плоти. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Помышления плотские – суть смерть». Послание к Римлянам, глава 8. Благодать крещения остается без действия, как светлое солнце, закрытое лучами, как драгоценный талант, закопанный в землю. Грех начинает действовать в нас со всею силою, или еще сильнее, нежели до принятия крещения, сообразно тому, в какой степени мы предаемся греховности. Но данное нам сокровище духовное не отнимается от нас окончательно до самой смерти – и мы можем раскрыть его снова во всей силе и славе покаянием. Каллиста Игнатия, глава 6. Раскаяние в греховной жизни, печаль о грехах произвольных и невольных, борьба с греховными навыками, усилия победить их и печаль о насильном побеждении ими, принуждение себя к исполнению всех евангельских заповедей. Вот наша доля. Нам предлежит и спросить прощения у Бога, примириться с Ним, верностью к Нему загладить неверность, дружество со грехом заменить ненавистью к греху. Примирившимся свойственна святая любовь. Не столько мы ищем ее, сколько Бог ищет, чтобы мы сделались способными принять ее и приняли ее. Обличив в заблуждении того, кто был удовлетворен собою по своим самомнению и слепоте, призвав его к ревностному покаянию, Господь произнес следующее утешение и обетование. «Се, стою при дверях и толку. Аще кто услышит глас мой и отверзет двери, вниду к нему и вечеряю с ним, и то и со мною. Побеждающему дам сесть и со мною на престоле моем, яко же Иас победих и седох со отцем моим на престоле его. Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Откровение, глава 3, стихи 20 и 21. Это говорит всесвятая любовь. Ощущение любви, которое приписывает себе грешник, не перестающий утопать в грехах, которое приписывает он себе неестественно и гордо, есть не что иное, как одна обманчивая, принужденная игра чувств, безотчетливое создание мечтательности и самомнения. «Всяк согреша ей, не види его, не познай его, Бога, который есть любовь». Первое послание Иоанна, глава 3, стих 6. Обратимся к гражданам пустынь, вертепов, пропастей земных, к тем из человеков, их же небе, которых не был достоин весь мир, к преподобным инокам, которые занимались высочайшей из наук, наукою, принесенную Господом с неба. Это наука – познание Бога, и при посредстве истинного опытного богопознания – познание человека. Безуспешно трудились и трудятся над приобретением этого познания мудрецы мира сего при свете собственного разума, омраченного падением. Здесь нужен свет Христов. Единственно при сиянии этого света человек может увидеть Бога, увидеть себя. Озаряемые Христовым светом, преподобные пустынножители трудились на селе сердца своего, обрели на нем драгоценный бисер – любовь к Богу. В боговдохновенных писаниях своих они предостерегают нас от тех бедствий, которые обыкновенно последуют за преждевременным исканием любви. С особенную ясностью рассуждает об этом предмете святой Исаак Сирский. Из сочинений его мы выписываем несколько свидетельств и душеполезнейших наставлений. «Премудрый Господь, — говорит великий наставник монашествующих, — благоволит, чтобы мы снедали в поте лица хлеб духовный. Установил он это не от злобы, но чтобы не произошло несварение, и мы не умерли. Каждая добродетель есть матерь, следующий за нею. Если оставишь матерь, рождающую добродетели, и устремишься к взысканию тщерей прежде стяжания матери их, то добродетели эти соделываются ехидными, змеями ядовитейшими для души. Если не отвергнешь их от себя, скоро умрешь». Слово 72. Духовный разум естественно последует за деланием добродетелей. Тому и другому предшествуют страх и любовь. Опять страх предшествует любви. Всякий бесстыдно утверждающий, что можно приобрести последующее, не упражняясь предварительно в предшествующем, без сомнения положил первое основание погибели для души своей. Господом установлен такой путь, что последнее рождается из первого. Слово 5. В 55-м слове, которая служит ответом на послание преподобного Симеона Чудотворца, святой Исаак говорит: «Ты написал в послании твоем, что душа твоя возлюбила возлюбить Бога, но что ты не достиг того, чтобы любить, хотя имеешь великое желание любить. К этому присовокупляешь, что отшельничество в пустыне вожделенно тебе, что чистота сердца началась в тебе и что память Божия очень воспламеняется в сердце твоем, разжигает его. Если это истинно, то оно велико, но мне не хотелось бы, чтобы оно было написано тобою, потому что тут нет никакого порядка. Если же ты поведал для вопроса, то порядок вопроса иной. Говорящий, что душа его не имеет еще дерзновения в молитве, потому что не победила страстей, как смеет сказать, что душа его возлюбила возлюбить Бога? Нет способа возбудиться в душе божественной любви, вслед которой ты таинственно шествуешь в отшельничестве, если душа не победила страстей. Ты же сказал, что душа твоя не победила страстей, а возлюбила возлюбить Бога. В этом нет порядка. Говорящий, что страстей не победил, а возлюбить Бога любит, не знаю, что и говорит. Возразишь: я не сказал «люблю», но «люблю возлюбить». И это не имеет места, если душа не достигла чистоты. Если же хочешь сказать обыкновенное слово, то не ты один говоришь, но и каждый говорит, что желает любить Бога. Говорят это не только христиане, но и неправо поклоняющиеся Богу. Это слово говорится обыкновенно каждым, но при таких словах движется только язык, между тем, как душа не ощущает того, что говорится. Многие больные не знают даже того, что они больны. Злоба есть болезнь души, и прелесть – утрата истины. Весьма многие, зараженные этими недугами, провозглашают свое здравие и многими бывают похваляемы. Если душа не уврачуется от злобы и не стяжет естественного здравия, в котором она создана, если не возродится в здравие духом, то человеку невозможно пожелать чего-либо вышеестественного, свойственного духу, потому что душа, доколе находится в недуге по причине страстей, дотоле не способна ощущать ощущением своим духовное и не умеет желать его, но желает только от слышания и чтения Писаний. Деяние креста сугубо сообразно составу естества, разделяемому на две части. Одно состоит в претерпении скорбей телом, совершается действием душевной силы ревности и называется, собственно, деяние. Другое же приобретается тонким деланием ума, непрестанным помышлением о Боге и пребыванием в молитве, что совершается силою желания и называется видение. Первое, то есть деяние, очищает страстную часть души силою ревности. Второе же очищает мысленную часть души действием душевной любви или вожделением душевным. Каждый, прежде совершенного обучения в первой части, переходящий ко второй, увлекаясь ее сладостью, чтобы не сказать о тленности, подвергается гневу за то, что, не умертвив прежде уды свои, я же на земли. Послание к Колоссянам, глава 3, стих 5. То есть, не уврачевав немощи помыслов, терпеливым пребыванием в делании крестного поношения, дерзнул возмечтать в уме своем славу креста. Сие-то значит, сказанное древними святыми: если ум захочет взойти на крест, прежде нежели исцеляться чувства от немощи, то постигает его гнев Божий. Восхождение на крест тогда навлекает гнев, когда совершается не первую частью терпения скорбей или распятием плоти, но стремлением к видению, вторую частью, имеющей место по исцелении души. Такового ум осквернен постыдными страстями и устремляется к мечтам и помыслам самомнения. Ему заграждается путь запрещением, потому что он не очистил сперва скорбями ум, не покорил плотских похотений, но от слуха и буквы устремился прямо вперед, в путь, исполненный мрака, будучи сам слеп. И те, у которых зрение здраво, которые исполнены света и стяжали наставников, исполненных благодати, и те бедствуют и днем, и ночью. очи их исполнены слез. В молитве и плаче они трудятся день и ночь по причине опасности путешествия, по причине стремнин, более страшных, встречающихся им, по причине образов истины, оказывающихся перемешанными с обманчивыми призраками ее. «Божие, — говорят отцы, — приходит само собою, когда ты не ожидаешь его». Так, но если место чисто, а не осквернено. Слово второе. Желающий приступить к Богу для служения Ему должен предаться руководству страха Божия. Чувство священного страха, чувство глубочайшего благоговения к Богу указывается нам, с одной стороны, необъятным величием существа Божия, с другой – нашей крайней ограниченностью, нашей немощью, нашим состоянием греховности, падения. Страх предписывается нам и Священным Писанием, которое начало заменять для нас голос совести и естественного закона, когда они омрачились, стали издавать неясные, по большей части лживые звуки, которое вполне заменило их, когда явилось Евангелие. «Работайте, Господи, со страхом, и радуйтесь Ему с трепетом, научает нас Святой Дух». Псалом 2, стих 11. Покорным Его велению Он говорит: «Приидите, чада, послушайте Меня, страху Господню научу вас». Псалом 33, стих 12. Возвещает обетование даровать страх Божий тем, которые истинно вознамерятся усвоиться Богу. «Страх Мой дам в сердце их, каеже не отступите им от Меня». Книга пророка Иеремии, глава 32, стих 40. Начало великой науки, деятельного богопознания – страх Божий. Эта наука называется в Священном Писании премудростью. Начало премудрости – страх Господень. Разум же благ всем творящим и. Хвала Его пребывает в век века. Венец мудрости – страх Господень. Восцветая и мир, и здравие, и исцеление. Страх Господень – слава и похвала, и веселье, и венец радости. Страх Господень – дар от Господа, и на стезях любления поставляет. Псалом 110, стих 10. Сирах, глава 1. Страхом Господним научаемся уклоняться от грехов. Страх Господень – источник жизни, творит же уклоняйтесь от сети смертные. Страх Господень ненавидит неправды, досаждения же и гордыни, и пути лукавых. В страсти Господней буди весь день. Книга притчей Соломоновых, главы 14, 8 и 23. Страхом Господним наставляемся на путь заповедей Божиих. Блажен муж, бояйся Господа, в заповедях Его восхощет зело. Сильно на земле будет семя Его. Блажени все боящиеся Господа, ходящие в путях Его. Ополчится ангел Господень, окрест всех боящихся Его, и избавит их. Бойтесь Господа, все святые Его, яко несть лишение боящимся Его. Псалом 111, стихи 1 и 2, Псалом 127, стих 1, Псалом 33, стихи 8 и 10. Напрасно же исполненные самомнения и самообольщения мечтатели гнушаются страхом Божиим, как принадлежностью презренных рабов, когда к страху призывает нас Бог. Возвещает, что Сам Он будет нашим учителем страха, что подаст нам духовный дар страха Божия. Не низко для человека, ничтожной твари, падшей, отверженной, погибшей, усвоившей себе вражду к Богу, перейти из состояния вражды и погибели к состоянию рабства и спасения. Уже это рабство – великое приобретение. Уже это рабство – великая свобода. Страх закона полагается нам, как средство существенно нужное, необходимое для нас. Страх очищает человека, предуготовляет для любви. Мы бываем рабами для того, чтобы законно соделаться чадами. По мере очищения покаянием начинаем ощущать присутствие Божие. От ощущения присутствия Божия является святое ощущение страха. Опыт открывает высоту чувствования. Высоко и вожделенно ощущение страха Божия. При действии его часто ум притупляет свои очи, перестает произносить слова, плодить мысли. Благоговейным молчанием, превысшим слова, выражает сознание своего ничтожества и невыразимую молитву, рождающуюся из этого сознания. Превосходно описывает такое состояние святой Исаак Сирский. «Смиренно мудрый, когда приблизится к молитве или сподобится ее, то не осмеливается и помолиться Богу или попросить чего. Он не знает, о чем бы помолиться. Он молчит всеми помышлениями своими, ожидая только милости и той воли, которая изречется о нем от того величия, которому он поклоняется. Лицо его преклонено на землю, а внутреннее видение сердца вознесено к превознесенным вратам во святая святых. Там тот, которого селение мрак, притупляющий очи серафимов, чья доброта побуждает легионы к ликостоянию их, возлагая молчание на все чины их. Дерзновение его простирается только до следующих слов. Только об этом он осмеливается помолиться. Господи, по воле Твоей, да будет со мною». Слово 49. Страх Божий есть дар Божий. Как дар он и спрашивается молитвою. Желал сподобиться этого дара святой пророк Давид, и потому умолял Бога: «Постави рабу Твоему слово Твое в страх, пригвозди страху Твоему плоти моя», то есть плотские пожелания. Псалом 118, стихи 38 и 120. Страх Господень есть один из семи даров Святого Духа, который святой пророк Исаия исчисляет так: «Дух премудрости и разума, дух ведения и благочестия, дух совета и крепости, дух страха Божия». Книга пророка Исаии, глава 11, стихи 2 и 3. Господь наш Иисус Христос, принесший пришествием Своим на землю мир от Бога и благоволение Божие человеком, соделавшийся Отцом будущего века и родоначальником святого племени спасающихся, призывающий чад Своих в любовь и соединение с Собою, предлагает, однако, во врачевание поврежденной природы нашей, между прочими средствами, страх. Предающемуся порывам гнева и ненависти он угрожает гиенную огненную. Попирающему совесть угрожает темницу. Увлекающемуся нечистыми вожделениями угрожает вечную муку. Евангелие от Матфея, глава 5. Непрощающему от искренности сердца ближним согрешения их возвещает, что и его грехи не будут прощены. Евангелие от Матфея, глава 6. Сребролюбцу и сластолюбцу напоминает смерть, могущую восхитить их в то время, как они не ожидают ее. Евангелие от Луки, глава 12, стихи 16 по 20. Возвышен подвиг мученичества, и внушается он и питается любовью. Но Спаситель мира, в наставлении, которое он преподал мученикам, поощряет их к мужеству, воспомоществует в подвиге страхом. «Не убойтесь, — говорит он, — от убивающих тело, души же не могущих убить. Убойтесь же паче могущего и душу, и тело погубите в гиенне. Ей, глаголю вам, того убойтесь». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 28, Евангелие от Луки, глава 12, стих 5. Всем вообще последователям своим Господь заповедал спасительный страх Божий, выражающийся в постоянных трезвении и бдительности над собою. «Да будут чресла ваши припоясаны, — сказал он, — и светильницы горящие, и вы подобнее человекам, чающим Господа своего, когда возвратится от брака. Да пришедшую и толкнувшую абие отверзут ему. Блаженне раби тии, их же пришед Господь обрящет бдящих. Всем глаголю, бдите. Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие. И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдет бодрствующими. Говорю всем, бодрствуйте». Евангелие от Луки, глава 12, стихи с 35 по 37. Евангелие от Марка, глава 13, стих 37. Величественно изображено в Евангелии от Матфея второе славное пришествие Господа, нелицеприятный и страшный суд Его над племенами и народами. Это необыкновенная картина, представленная с необыкновенную простотою и ясностью, невольно оживляется пред взорами ума, поражает сердце страхом. Созерцая эту картину, можно изобразить состояние, в которое она приводит душу словами Иова. «Ужас жемя срете и трепет, и зело кости моя стрясе, устрашишеся жеми власи и плоти, объял меня ужас и трепет, и потряс все кости мои, дыбом стали волосы на мне». Иов, глава 4, стихи 14 и 15. При наступлении суда для изгнанников с неба страна изгнания и клятвы, земля, запылает, а небо свиется, как свивается одежда. Второе послание Петра, глава 3, стих 10. Откровение, глава 6, стих 14. Мертвецы всех времен и народов, возбужденные животворящую трубою, Словом Божиим, восстанут из гробов и составят из себя необозримое и неисчислимое собрание. Первое послание к Солунинам, глава 4, стих 16. Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 28. Полки и воинства святых ангелов придут на страшное зрелище, на великое служение. И ангелы отверженные предстанут на суд. Сын Божий воссядет на престоле славы, славы страшной по необъятному величию ее. Все разумные создания потрясутся от страха, увидев Создателя своего, вызвавшего их в бытие из ничтожества единым всемогущим словом. Они будут предстоять пред тем словом, для которого нет невозможного исполнения. Они будут предстоять пред той жизнью, при которой вне ее не может быть иной жизни. Справедливо сказали отцы, что в это грозное время вся тварь, если бы она не была удержана всемогуществом Божиим и предоставлена самой себе, обратилась бы в ничтожество. Преподобный Нил Сорский, слово 7. Праведники, увидев лицом к лицу правду совершенную, сочтут свою правду, не имеющей никакого значения, а грешники оправданием, чуждым евангельского разума, осудят себя. Решится участь всех на вечность. Прежде наступления этого суда божественный апостол сознается, что он не может оправдаться, хотя и не знает за собою никакого греха, потому что судья его – Бог. Первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 4. Все святые во время земного странствования своего часто приходят воспоминаниям и размышлениям благочестивым на страшный суд Христов. Благовременным спасительным страхом ограждают себя от страха, который возбудится в погибших отчаянием. Благовременным осуждением себя они стараются благовременно снискать оправдание, плачем отвратить плач. Братья, нужно, необходимо нам, немощным и грешным, частое воспоминание второго пришествия и страшного суда Христова. Такое воспоминание есть благонадежнейшее приуготовление. Страшен тот суд, который ожидает всех человеков после общего воскресения. Страшен и тот суд, который ожидает каждого человека после его смерти. Последствия того и другого суда или вожделенны, или бедственны. Если земные суды, на которых дело идет об одном тленном и временном, возбуждают нашу заботливость, тем более должен озабочивать нас суд Божий. С какою другою целью Господь возвестил нам о нем так ясно, как не с целью возбудить в нас душеспасительный страх, могущий предохранить нас от греховной беспечной жизни, в которой условия нашей погибели. Преподобный Илия, египетский инок, безмолвствовавший в Фиваицкой пустыне, говаривал: «Меня устрашают три времени – время исшествия души из тела, время суда Божия и время изречения, какое последует о мне от Бога». алфавитный Патерик и достопамятные сказания. Нужно ли предупреждать, что учение всех святых отцов православной церкви о страхе Божием согласно с учением Священного Писания, когда учение Священного Писания служит источником для учения отцов, когда обоих этих учений источник один – Святой Дух? «Страх Божий есть начало добродетеля», – говорит святой Исаак Сирский. Утверждают, что он – порождение веры и насевается в сердце, когда ум устранится от попечений мира сего для собрания скитающихся помышлений своих из рассеянности в непрестанное изучение будущего возустроения. Умудрись положить в основание путешествия твоего страх Божий, и в немногие дни окажешься при вратах царствия, не понуждавшись в продолжительном пути. Слово первое. Между наставлениями преподобного Пимена Великого читаем следующее. «Мы нуждаемся в смиренном мудрии и страхе Божием столько же, сколько в дыхании. Три главных делания инока – бояться Бога, молиться Богу и делать добро ближнему. Когда пчелы будут прогнаны дымом из улья, тогда взимается сладостный труд их. Так и плотское наслаждение изгоняет страх Божий из души и губит все благое дело ее. Начало и конец духовного пути – страх Господень. Писание говорит: «Начало премудрости – страх Господень». Псалом 110, стих 10. И опять, когда Авраам устроил алтарь, Господь сказал ему: «Ныне бо познах, яко боишься ты Бога. Теперь я знаю, что боишься ты Бога». Бытие, глава 22, стих 12. На вопрос брата, кто говорит «причастник аз есмь всем боящимся тебе», великий отвечал: «Дух Святой говорит это о себе». Псалом 118, стих 63. Также он передавал изречение святого Антония Великого о преподобном Памве, что при посредстве страха Божия Памва соделал себя обителью Святого Духа. Алфавитный Патерик. «Начало нашего спасения, — говорит преподобный Кассиан Римлянин, — есть страх Господень. Им доставляется и начало обращения, и очищение от страстей, и хранение добродетелей в тех, которые наставляются на путь совершенства. Он, когда проникнет в сердце человеческое, рождает в нем презрение ко всему вещественному, забвение родственников и ненависть к самому миру. В этом же слове, объясняя заповедание Господа: «Иже не приимет креста своего, и вслед мне грядет, несть мне достоин» Евангелие от Матфея, глава 10, стих 38. Преподобный Кассиан рассуждает так: «Крест наш есть страх Господень. Как распятый уже не может обращать или двигать членов по желанию души своей, так и мы должны направлять волю и желания наши несообразно тому, что нам приятно и увеселяет нас в настоящее время, но сообразно закону Господа, к чему Он повелевает. Как пригвожденный к древу крестному уже не любуется настоящим, не помышляет о своих пристрастиях, он не развлекается заботами и попечениями о завтрашнем дне. В нем не действует никакое пожелание к приобретению имущества. Он не воспламеняется никакой гордостью, никакой сварливостью. Не скорбит о настоящих бесчестиях, о прошедших уже не помнит. Хотя он еще дышит в теле, но считает себя по всем отношениям уже умершим, устремляя сердечные взоры туда, куда он не сомневается переселиться. Так и нам должно быть распятыми страхом Господним ко всему этому. То есть нам должно быть мертвыми не только к плотским страстям, но и к самим началам их, иметь очи души устремленными туда, переселению куда ежеминутно должны надеяться. Таким образом, мы можем стяжать умерщвление всех наших похотений и плотских пристрастий. Легко можно усмотреть, что описываемое здесь преподобным Кассианом распятие на кресте страха Божия есть называемое Исааком Сирским деяние, составляющая, по выражению апостола, в распятии плоти со страстьми и похотьми, составляющая первую половину духовного пути, ведущего христианина к предназначенному ему совершенству. Послание к Галатам, глава 5, стих 24. Священное Писание, научающее нас, что страх Господень чист, пребывая в век века, говорит также, что страха несть в любви, но совершенно любы вон изгоняет страх, яко страх муку имать. Бояйся же, не совершися в любви. Страх Господень чист, пребывает вовек. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Псалом 18, стих 10. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 18. Это представляющееся при поверхностном взгляде разногласие святые отцы объясняют так. Два страха. Один вводительный, другой совершенный. Один свойствен начинающим, так сказать, благочествовать. Другой составляет принадлежность совершенных святых, достигших в меру любви. Например, кто исполняет волю Божию из-за страха мук, тот, как мы сказали, еще новоначальный. Он еще не делает добра для самого добра, но по страху наказания. Другой же исполняет волю Божию из-за самой любви к Богу, любя, собственно, волю Божию, исполняет ее, чтоб благо угодить Богу. Таковой знает, что существенное добро. Таковой познал, что значит быть с Богом. Таковой имеет истинную любовь, которую святой называет совершенную. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 18. Эта любовь приводит его в совершенный страх, потому что таковой страшится и соблюдает верность воле Божией не из-за страха казни, не для того, чтобы избегнуть вечной муки, но потому что, как мы сказали, вкусив самой сладости пребывания с Богом, боится отпасть, боится лишиться ее. Этим страхом совершенным, действующим по причине любви, изгоняется вводительный страх. Поэтому и сказано «совершенно любы, вон изгоняет страх». Однако невозможно достигнуть совершенного страха иначе, как только страхом вводительным. Преподобный Авва Дорофей, поучение 4 о страхе Божием. «Самое величие Божие наводит святой благоговейный страх на те разумные создания Божии, которые по причине чистоты и святости своей – удостоились ближайшего предстояния Богу. Бог прославляем в совете святых, вели и страшен есть над всеми окрестными Его. Страшен Бог в великом сонме святых, страшен Он для всех окружающих Его». Псалом 88, стих 8. Неужели же нам, потому что мы грешники, вовсе не любить Бога? Нет, будем любить Его, но так, как Он заповедал любить себя. Будем всеусильно стремиться к достижению святой любви, но тем путем, который указан нам самим Богом. Не будем предаваться увлечениям обманчивым и льстивым самомнения. Не будем возбуждать в сердце пламени сладострастия и тщеславия, столь мерзостных пред Богом, столь пагубных для нас. Бог повелевает любить себя следующим образом. «Будете в любви моей», — говорит Он. «Аще заповеди моя соблюдете, пребудете в любви моей, яко же аз заповеди Отца моего соблюдох и пребываю в Его любви. Пребудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в Его любви». Евангелие от Иоанна, глава 15, стихи 9 и 10. Сам Сын Божий, вочеловечившись, показал образ этого жительства и подвига, смирил себе и послушлив был даже до смерти, смерти же крестная. Послание к Филиппийцам, глава 2, стих 8. Отвергнем гордость, приписывающую нам достоинство. Облобызаем смирение, открывающее нам наше падение и греховность. Любовь ко Христу докажем послушанием Христу. любовь к Отцу Богу докажем послушанием Сыну Богу, который от себя не глаголах к нам, но возвестил нам то, что заповедал возвестить Отец, которого заповедь есть живот вечный». Евангелие от Иоанна, глава 12, стихи 49 и 50. «Имей ей заповеди моя, — сказал Господь, — и соблюдая их, то и есть любя мя. Аще кто любит мя, слово мое соблюдет. Не любя мя, словес моих не соблюдает». Евангелие от Иоанна, глава 14. Исполнение заповедей Спасителя — единственный признак любви к Богу, принимаемый Спасителем. По этой причине все благоугодившие Богу благоугодили не иначе, как оставив свою правду, поврежденную грехопадением, и устремясь к исканию правды Божией, изложенной в учении и заповеданиях Евангелия. В правде Божией они обрели любовь, сокровенную от падшего естества. И Господь, заповедав многое о любви, повелел прежде искать правды Божией, зная, что она – мать любви. Преподобный Макарий Великий, беседа 37, глава 2 и 3. «Если желаем стяжать любовь к Богу, возлюбим евангельские заповеди, продадим наши похотения и пристрастия, купим ценой отречения от себя село, сердце наше, которое без этой купли не может принадлежать нам, возделаем его заповедями и найдем сокровенное на нем небесное сокровище – любовь». Евангелие от Матфея, глава 13, стих 44. Что же ожидает нас на этом селе? Нас ожидают труды и болезни. Нас ожидает супостат, который нелегко уступит нам победу над собою. Нас ожидает для противодействия нам живущий в нас грех. Живет он в уме, живет в сердце, живет в теле. Нужен усиленный подвиг, чтобы склонить гордый и слепой ум послушание заповедям Христовым. Когда ум подчинится Христу, наступает новый подвиг – соглашение испорченного упорного сердца с учением Христовым, покорение сердца Христову учению, которому оно враждебно. Наконец, если ум и сердце придут в состояние повиновения Христу, должно быть привлечено в него и брение, предназначенное для неба, тело. Каждый шаг в невидимой борьбе нашей ознаменован подвигом, ознаменован страданием, окроплен потом усиленного насилия над собою. То побеждаем, то побеждаемся. То является надежда на расторжение плена, то снова видим, что цепи наши крепки, нисколько не ослаблены теми средствами, которыми мы думали ослабить их. Нас низлагают и немощь естественная, и немощь произволения, и омрачение разума, произведенное прежней греховной жизнью, и расстройство сердца, стяжавшего порочные навыки, и влечение тела, вкусившего наслаждений скотоподобных, заразившегося вожделением их. Нас наветуют падшие духи, желая удержать в порабощении. Вот тот тесный и прискорбный путь, устланный тернием, по которому ведет грешника к примирению с Богом молитвенный плач пред Богом, с поспешествуемой делами покаяния, делами смирения, исполнением евангельских заповедей, внушаемой страхом Божиим. Союз страха Божия с божественной любовью превосходно изображен духоносными отцами Исааком Сирским и Симеоном Новым Богословом. Благолепными словами их украшаем наше убогое слово. «Покаяние, — говорит святой Исаак, — дано человеком благодатью на благодать. Покаяние есть второе возрождение нас от Бога. Мы ожидаем, что при посредстве покаяния нам будет даровано то, залог чего прияли верою. Покаяние есть дверь милости, отверстая усиленно ищущим его. Этою дверью входим в Божию милость. Кроме этого входа не обретем милости. Всибо, по слову Божественного Писания, согрешиша, оправдаеми туне благодатью Его». Послание к римлянам, глава 3, стихи 23 и 24. Покаяние есть вторая благодать и рождается в сердце от веры и страха. Страх есть отеческий жезл, управляющий нами, доколе не достигнем духовного рая благ. Когда достигнем туда, Он оставляет нас и возвращается. Рай есть любовь Божия, в которой наслаждение всех блаженств, где блаженный Павел напитался пищей превыше естественную. Вкусив там от древа жизни, он воззвал: «Их же око не видя, и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша, я же уготова Бог, любящим Его». Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 9. Вкушение от этого древа возбранено было Адаму Пакову, коварству, устроенному дьяволом. Древо жизни есть любовь Божия, от которой отпал Адам. И уже не встречала его радость, но работал он и трудился на земле терней. Лишившиеся любви Божией, если и правильно шествуют, но едят хлеб пота в делах своих, которые повелено есть первозданному по отпадении его. Доколе не обретем любви, дотоле делание наше на земле терней. Сеем и жнем посреди терней. Хотя бы сеятва наша была сеятвой правды, однако ежечасно бываем уязвляемы тернием. И сколько бы ни трудились для правды, живем в поте лица нашего. Когда же обретем любовь, тогда питаемся небесным хлебом, укрепляемся без дела труда. Христос есть хлеб, шедый с небесе, и даяй живот миру. Хлеб живой, шедший с небес, и дает жизнь миру. Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи 51 и 33. Это пища ангелов. Обретший любовь, Христа вкушает на каждый день и час. «Кто снесть от хлеба сего?» — говорит он. «Его же аз дам, жив будет вовеки. Ядущий хлеб сей, который я дам, будет жить вовек». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 51. «Блажен ядущий хлеб любви, который есть Иисус. А что имеющий пищу любовь имеет пищу Христа над всеми Бога, о том свидетельствует Иоанн, который говорит: Бог любы есть. Бог есть любовь». Первое послание Иоанна, глава 4, стих 8. «Затем живущий в любви наслаждается жизнью, источающуюся из Бога, и, находясь в всем мире, уже здесь дышит воздухом воскресения. Этим воздухом наслаждаются праведные по воскресении. Любовь есть то царство, таинственное вкушение которого Господь обещал апостолам. Сказанное: «Да ясти и пиете на трапезе моей во царстве моем», что означает, как не любовь. Евангелие от Луки, глава 22, стих 30. Достаточно этой любви, чтобы напитать человека вместо пищи и питья. Она – вино, веселящее сердце человека. Псалом 103, стих 15. «Блажен пивший это вино. Пили его невоздержные и сделались благоговейными. Пили грешные и забыли пути преткновений своих. Пили пьяницы и сделались постниками. Пили богатые и пожелали нищеты. Пили убогие и обогатились надеждою. Пили недужные и сделались сильными. Пили невежды и упремудрились. Как невозможно переплыть великое море без корабля, так никто не может достигнуть любви без страха. Смрадное море, находящееся между нами и мысленным раем, можно переплыть в корабле покаяния, имеющем гребцами страх. Если эти гребцы, страх, не управляют кораблем покаяния, на котором переплываем море мира к Богу, то утопаем в смрадном море. Покаяние – корабль. Страх – кормчий его. Любовь – божественная пристань. Страх вводит нас в корабль покаяния и перевозит через житейское смердящее море, направляя к божественной пристани, к любви, к которой стремятся все труждающиеся и обремененные покаянием. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 28. «Если мы достигли любви, то достигли Бога. Путь наш совершился. Мы пристали к острову того мира, где Отец и Сын и Святый Дух». Заглавие второго слова в книге святого Симеона, написанной стихами, заключает в себе содержание всего нашего слова. А потому и помещаем в первую очередь это заглавие. От страха рождается любовь. Любовью же искореняется страх из души, и пребывает в душе одна любовь, будучи дух божественный и святой. Слово свое святой начинает так: «Как воспою, как прославлю, как достойно восхвалю Бога моего, презревшего многие грехи мои, как воззрю к небу, как отверзу очи, как отверзу уста, Отец, как буду двигать устами, как простру руки к высоте небесной, какие придумаю слова, какие принесу глаголы, как осмелюсь начать беседу, как буду просить отпущения безмерных моих согрешений, прегрешений многих. Поистине соделал я дела, никак не заслуживающие прощения. Ты ведаешь, Спаситель, что говорю я. Я превзошел всякое естество, я соделал дела нижеестественные. Я оказался худшим бессловесных, худшим всех животных морских, всех скотов земных, поистине худшим из гадов и зверей, приступив твои заповеди больше естества бессловесных, осквернив тело мое и душу обесчестив. Как явлюсь тебе, как увижу тебя, как осмелюсь стать окаянной пред лицем твоим, как не побегу от славы твоей, от света, которым блистает святой дух твой, как не пойду во тьму один, соделавший дела тьмы, и буду отлучен от множества святых, как стерплю глаз твой, отсылающий меня во тьму. Отсюда, нося осуждение дел моих, весь ужасаюсь, весь трепещу. Одержимый страхом и ужасом вопию тебе. Спаситель мой, знаю, что никто иной не согрешил пред тобою, как я. Ниже соделал деяния и не соделал деяния, которые соделал я, окаянный. Причиною был я погибели и других. Но и то опять знаю, в том удостоверился я, Боже мой, что ни великость согрешений, ни множество грехов, ни нечистота деяний никогда не превзойдут твоей человеколюбивой и великой, превысшей слова и превысшей ума милости, которую ты обильно изливаешь на согрешающих и кающихся с теплотою. Ты очищаешь их и просвещаешь, и соделываешь причастниками света, соделывая независно общниками божества твоего. Ты часто беседуешь с ними, как с истинными друзьями твоими, о чудном для ангелов и для человеческих мыслей. О благость безмерная! О любовь неизъяснимая! Потому-то и преподаю, и вопию к тебе. Как принял ты блудного и блудницу пришедших, так прими меня, щедрый, кающегося от души. Вмени в Христе мой слез моих капли в источники, источающиеся непрестанно. Омой ими душу мою. Омой ими и осквернение тела, произведенное страстями. Омой от всякого лукавства и сердца. Оно – корень и источник всякого греха. Лукавство есть сеяние сеятеля лукавого. Где оно находится, там и прозябает, и восходит на высоту, и произвращает многие ветви лукавства и злобы. Его корни из глубин исторгни, Христе мой, и очисти нивы моих души и сердца. Щедрый, насади в них страх твой. Сподоби ему вкорениться и возрасти удовлетворительно, чтоб высоко возрос он, хранением заповедей твоих, умножаясь ежечасно, умножением же умножая точащиеся течения слез. Напоиваясь ими более и более, он возрастает и возвышается. Вместе со страхом, соразмерно ему, возрастает смирение. Смирению уступают все страсти, а с ними отгоняется и полк бесов. Все добродетели усматриваются последующими за ним, окружающими его как царицу, как владычицу, хранительницы, другини и рабыни. Когда же они соберутся и соединятся одни с другими, тогда процветает посреди них, как древо при источниках вод, страх, тобою насажденный, и мало-помалу испускает странный цвет. Сказал я «странный», потому что всякое естество рождает породу, и семя всех дерев находится в каждом породу. Страх же твой производит и цвет странный естеству, и плод, подобно странный и чуждый себе. Страх этот естественно исполнен сетования, и стяжавших его заставляет непрестанно сетовать, как рабов, достойных многих казней, как ожидающих ежечасно посечения смертью, видящих серп смертный, часа смертного не знающих, не имеющих надежды ни извещения в совершенном прощении, но трепещущих предела, ужасающихся конца, по неизвестности изречения, которое последует на суде, о Боже мой. Цвет, производимый страхом, неизъясним по виду, еще более неизъясним по образу. Он зрится процветающим, но немедленно скрывается, что неестественно и не в порядке, что превыше естества, превосходит всякое естество. Однако цвет является прекрасным, превысшим всякого слова, восхищает к видению своему весь ум мой, не допуская помнить ничего того, о чем страх доставляет познание, но производит во мне тогда забвение всего этого и улетает скоро. Древо страха опять остается без цвета. И скорблю, и воздыхаю, и усиленно вопию к тебе. И опять вижу на ветвях древа цвет. О Христе мой, имея взор устремленным к одному цвету, не вижу тогда древа этого. Но цвет чаще проявляется, и, привлекая всего меня к себе вожделением, оканчивается в плоде любви. Опять этот плод не терпит пребывать на древе страха. Напротив, когда он созреет, тогда зрится один, без древа. Страх в любви отнюдь не обретается, так как в противоположность этому душа не приносит плода без страха. Поистине чудо, превысшее слово, превысшее всякого помышления. Древо с трудом процветает и приносит плод. Плод же, напротив, искореняет все древо, и пребывает плод, пребывает один. Как плод без древа? Никак не могу объяснить. Однако он пребывает, однако он есть. Любовь – это без страха, родившего ее. Эта любовь есть поистине величайшее веселье, исполняет стяжавшего ее радости и душевного наслаждения, изгоняет вне мира по ощущению, чего страх никак не может сделать. Он, находясь внутри видимых и внутри чувственных, как может стяжавшего страх поставлять вдали от всего и всего совокуплять с невидимыми посредством ощущения духовного? Поистине, никак не может. Цвет и плод эти, порождаемые страхом, находятся вне этого мира. Они и ныне восхищают душу и возносят, и поставляют вне этого мира. Как, скажи мне, эта любовь поставляет вне мира? Хотел я определенно узнать это. Это необъяснимо. Любовь – Божественный Дух. Каким образом происходит самая перемена в сердце? Каким образом совершает оно непостижимый переход от страха к любви? Предоставим ответ из святой опытности святых Божиих. Наш современник и соотечественник, украшение и слава позднейшего монашества, Георгий, затворник Задонского монастыря, муж, достигнувший христианского совершенства, так говорит о себе в беседе назидательной доверенности к ближнему. Хочу сказать несколько слов о сущности любви. Это самый тончайший огонь, превосходящий всякий ум и легчайший всякого ума. Действия этого огня быстры и чудны, они священны и изливаются на душу от святого вездесущего духа. Этот огонь лишь коснется сердца, всякое помышление и чувство беспокойные мгновенно прилагаются в тишину, в смирение, в радость, в сладость, превосходящую все. О многом относительно себя я был откровенен пред вами. Намереваюсь еще быть откровенным. Я провел здесь, в моем уединении, кажется, уже 6 лет, когда Господу угодно было привести мое сердце в совершенное сокрушение. Тогда думал, что уже пропал, и что гнев Божий пожжет мою законопреступную душу, унывающую и нерадеющую. Я впал в великое изнеможение и едва дышал, но непрестанно повторял в сердце: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Вдруг в одно мгновение вся немощь отпала, и огонь чистой любви коснулся моего сердца. Я весь исполнился силы, чувств, приятности и радости неизъяснимой. Я до такой степени был восхищен, что уже желал, чтобы меня мучили, терзали, ругались надо мною. Желал этого, чтобы удержать в себе сладкий огонь любви ко всем. Он столь силен и сладок, что нет ни горести, ни оскорбления, которые бы он не претворил в сладость. Чем более подкладывают дров в огонь, тем огонь сильнее. Так действуют на нас скорби и горести, наносимые человеками. Чем более нападений, тем более сердце разгорается святою любовью. И какая свобода, какой свет! Нет слов к изъяснению. Радовался бы, если бы кто лишил меня очей моих, чтобы не видеть суетного света. Рад был бы, если бы кто взял меня как преступника и заклал в стену, чтобы мне не слышать голоса, не видеть тени человеческой. Письма затворника Георгия, часть 2, письмо 37, издание 1860 года. «Любовь, — говорит святой Исаак Сирский, — не знает стыдливости, а потому не умеет доставлять членам своим вида благочиния. Любви свойственно по естеству отвержение стыдливости и забвение мер своих. Блажен нашедший тебя, пристань бесконечной радости». Слово 89. Божие приходит само по себе, в то время, когда мы не ожидаем его и не надеемся получить его. Но чтоб последовало к нам благоволение Божие, нужно предочищение себя покаянием. В покаянии совмещаются все заповеди Божии. Покаянием вводится христианин сперва в страх Божий, потом в божественную любовь. «Да возлежит на персях Иисусовых Иоанн, девственника богослов, ученик, его же любляший Иисус, которого любил Иисус». Евангелие от Иоанна, глава 21, стих 20. «Да присоединятся к нему прочие святые Божии, наперсники святой любви». Здесь не наше место. Наше место в сонме прокаженных, расслабленных, слепых, глухих, немых, беснующихся. Мы принадлежим к числу их по состоянию душ наших, и в числе их приступим к Спасителю нашему. С ними поставляет нас Мать наша, Святая Церковь, влагая в уста чад своих умилительные, проникнутые чувством сознания своей греховности, молитвы Акафиста сладчайшему Иисусу. Дает нам духовная Мать наша верное положение, чтоб тем вернее было для нас получение милости». Господь усыновил нас себе святым крещением. Но мы нарушили священный союз с Ним нарушением Его святых заповедей, союзом прелюбодейным с мерзостным грехом. Князи Содомстии, люди Гоморстии. Так Господь называет народ по впадении его в беззаконие. Тот народ, о котором Он возвестил прежде. Бысть часть Господня, люди Его Иаков. Уже наследие Его Израиль, ибо часть Господа народ Его, Иаков наследственный удел Его. Второзаконие, глава 32, стих 9. Блудный сын, прожив в стране чужое имение отца, подвергшись несказанным бедствиям, когда начал размышлять о возвращении к отцу, то при этом размышлении, наставляемый самим бедственным положением своим и великим богатством отца, предначертал себе самый благоразумный образ действия. «Восстав, — говорил он, обдумывая намерение, — иду ко отцу моему и реку ему, «Отче, согреших на небо и пред тобою, и уже несмь достоин нарещися сын твой, сотвори мя, яко единого от наемник твоих. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Евангелие от Луки, глава 15, стихи 18 и 19. Смирение, образовавшееся в мыслях, сын осуществил на самом деле. «И еще же ему далече сущу, узре его отец его, и мил ему бысть». и когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился». Евангелие от Луки, глава 15, стих 20. «Так и мы, потеряв в суетных и греховных занятиях данную нам Отцом Небесным красоту усыновления, когда решимся обратиться к Нему, то должны приступать к престолу славы и величества Его с глубоким смирением, с благоговейным страхом. Первым действием нашим должны быть сознание и исповедание согрешений наших, оставление греховной жизни, вступление в жизнь по евангельским заповедям. Душою молитв наших и прочих благочестивых подвигов должно быть чувство покаяния. От полноты убеждения мы должны считать себя недостойными любви, недостойными имени сынов и дочерей Божиих. «Сотвори мя», — говорит кающийся блудный сын, «яко единого от наемник твоих, трудящихся на ниве покаяния, под надзором грозного приставника, страха. Не будем искать того, приобретение чего зависит не от нас, для чего мы еще не созрели». Доколе, подобно упоминаемому в Евангелии сотнику, находимся под властью, доколе нами преобладают грех и падшие духи, будем свидетельствовать и исповедовать с благоразумным сотником. «Господи, несмь достоин, да под кров мой внидиши, но ток морцы слова, и исцелеет отрок мой. Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». Евангелие от Матфея, глава 8, стих 8. «Ты пречист и пресвят, почиваешь в одних чистых и святых. Но я, оскверненный, несмь достоин, да внидиши под кров мой. Думаю, — говорит святой Исаак в слове 55, — как сын не сомневается о отце своем и не просит у него, говоря, «Научи меня художеству» или «Дай мне то и то», так и монах не должен рассуждать и просить у Бога «Дай мне то и то». Он знает, что Бог промышляет о нас больше, нежели сколько печется отец о сыне. Следовательно, нам должно привести себя в смирение, восплакать о причинах невольных согрешений наших, соделанных нами или в помыслах, или в делах, и из сердца сокрушенного сказать словами мытаря: «Боже, милостив буди мне грешнику». Евангелие от Луки, глава 18, стих 13. «Как больной сын царя не говорит отцу своему: «Сделай меня царем», но прилагает попечение о недуге своем, и по выздоровлении царство отца само собою делается его царством». Так и кающийся грешник, приемля здравие души своей, входит с отцом в страну естества чистого и царствует во славе отца своего. Аминь. 1844 года. Сергиева пустынь.